بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. اقتربت الساعة وانشق القمر. Приблизился судный час, и раскололась луна. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Но увидев знамение, они отворачиваются и говорят: «Это приходящее колдовство». وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. Они считают ложью послание и потакают своим желаниям. А ведь каждый поступок найдет свое место. До них уже дошли известия, которые удерживали от неверия. حكمة بالغة فما تغني النذر. Это наивысшая мудрость, но какую пользу приносят предостережения? فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. Отвернись же от них в тот день, когда глашатай призовет к неприятной вещи. خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. Они с униженными взорами выйдут из могил, словно рассеянная саранча. مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ. Они устремятся к глашатаю, и неверующие скажут: «Это тяжкий день». До них счел лжецами посланников народ Нуха. Они сочли лжецом нашего раба и сказали: «Он одержимый». Они ругали его и угрожали ему. Тогда он воззвал к своему Господу: «Меня одолели, помоги же мне». فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا И тогда мы раскрыли врата неба для изливающейся воды. И разверзли землю ключами. Воды небес и земли слились для осуществления дела, которое уже было предопределено. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. Мы понесли его в ковчеге из досок и гвоздей. تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ. Который поплыл на наших глазах в воздаяние тем, кто не уверовал. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Мы сделали рассказ о Нухе знамением, но есть ли среди вас поминающие? فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ. Каким же было мое наказание и какими были предостережения мои? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Мы уже облегчили Коран для поминания, но есть ли среди вас поминающие? كَذَّبَتْ عَادٌ

فأنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. Он предостерег их от нашей хватки, но они усомнились в его предостережениях. Они настойчиво требовали от него его гостей, и тогда мы лишили их зрения. «Вкусите же мучения от меня и предостережения мои». На утро их постигли неотвратимые мучения. «Вкусите же мое наказание и предостережения мои». وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ. Мы уже облегчили Коран для поминания, но есть ли среди вас поминающие? وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرِ. Предостережения также явились к семейству фараона. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. Они сочли ложью все наши знамения, и мы схватили их хваткой могущественного всемогущего. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ Разве ваши неверующие лучше тех? Или же у вас есть неприкосновенность, упомянутая в письменах? أم يقولون نحن جميع منتصر؟ Или же они говорят, мы победоносная группа? Эта группа будет разбита, и они обратятся вспять. Час является назначенным для них сроком, и час этот самый тяжкий, самый горький. Поистине грешники сбились с пути и страдают. В тот день их ничком поволокут в огонь. Вкусите прикосновение преисподней. Поистине мы сотворили каждую вещь согласно предопределению. Мы повелеваем только один раз, и повеление исполняется в мгновение ока. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Мы уже погубили подобных вам, но есть ли среди вас поминающие? وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. Все, что они совершили, есть в письменах. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ. Все малое и великое уже начертано. Поистине богобоязненные прибудут в райских садах и среди рек. На престоле истины, возле всемогущего властелина.